пролил. Не огорчайся тем, что так случилось. Возможно, что ты жизнь так подарил. И спи в той влаге, семя возродилось. Благие дела, благие дела от сердца идут, от души. Благие дела не знают числа, считать те дела не спеши. Из тьмы пробившись, выглянет росток. Зажмурившись от света первой почкой, и вот уже растет вверх стебелек, покрывшись твердой крепкой оболочкой. Благие дела, благие дела, что в радость другим и себе. Добро прививая, излечат от зла, и счастьем вернутся в судьбе. А через годы в летний жаркий зной усталый путник к дереву прижмется, то семя Бог поил, поил твоей рукой. Для путника, что тени, улыбнется. Благие дела, благие дела от сердца идут, от души. Благие дела не знают числа, считать те дела не спеши. Благие дела, благие дела, чтоб радость другим и себе. Добро прививая, излечат от зла, и счастьем вернутся в судьбе.